Глава вторая. На службе Ее Величества. Собеседование, имевшее место на следующее утро, вопреки ожиданиям, Лора оказалось не таким уж страшным. Сэр Тимоти очень ласково улыбнулся девочке, когда лакей ввел ее в рабочий кабинет со словами: «Простите, сэр Тимоти, юная особа с почты». «Какие за тобой водятся грешки? Браконьерство? Поджог стогов, мелкие кражи?» — осведомился сэр Тимоти после ухода лакея. «Если ты в самом деле так невинна, какой кажешься на вид, к длительному сроку приговаривать тебя не стану. Ну-ка, подойди». И он потянул девочку за локоть к своему креслу. Лора с готовностью улыбнулась, ибо по блеску проницательных голубых глаз под косматыми белыми бровями догадалась, что сэр Тимоти шутит. Когда она наклонилась, чтобы взять перо и подписать толстую синюю бумагу, которую развернул сэр Тимоти, то вместе с окутывавшим его запахом табака, конюшен и деревенского твида ощутила атмосферу веселости, здравомыслия и добродушия. «Сначала прочти, прочти!» — вскричал он потрясенным тоном. «Никогда не ставь свое имя ни под каким документом, пока не прочитаешь его, или однажды, не глядя, подмахнешь себе смертный приговор». И Лора четко, насколько позволяла ее застенчивость, прочла заявление, которое в те серьезные времена обязаны были подписывать в присутствии мирового судьи даже самые скромные кандидаты в служащие Ее Величества. «Я торжественно клянусь и заявляю, что не буду осуществлять, способствовать или потворствовать вскрытию или задержке любых писем или иных почтовых отправлений». Так начинался сей документ, после чего следовало обещание неизменно соблюдать конфиденциальность. Прочитав текст до конца, Лора поставила свою подпись. Затем сэр Тимоти поставил свою и аккуратно сложил лист, чтобы девочка отнесла его мисс Лейн, которая должна была отправить документ в вышестоящую инстанцию. Сэр Тимоти, вероятно, был не слишком загружен делами в то утро, потому что долго беседовал с Лорой, спрашивал, сколько ей лет, откуда она родом, сколько у нее братьев и сестер, чему она училась в школе и понравится ли ей, по ее мнению, работать на почте. «Тебя хорошо воспитали», — постановил он, наконец, веско, точно произносил приговор в суде. «И у тебя все должно получиться. Мисс Лейн — замечательная женщина, весьма деятельная и к тому же добрая к тем, кто ей по душе. Хотя, не приведи Господь с нею поссориться, ей-богу. Помню, однажды, когда она была еще девочкой... Впрочем, пожалуй, лучше не рассказывать тебе эту историю. А теперь, полагаю, ты была бы не прочь немного подкрепиться. Пусть Перчес или Роберт покажут тебе дорогу в комнату экономки. Там в это время наверняка найдутся чай, кофе или что-нибудь еще». Лора, слегка присев, ответила: «Нет, спасибо, сэр Тимоти, благодарю вас». После чего вышла через дверь, которую сэр Тимоти любезно придержал перед нею, прошла по длинному гулкому каменному коридору, который вел к боковой двери, и была очень рада, что никого не встретила, потому что, когда она входила, лакей нахально дернул ее за волосы и предложил поцеловаться. Очутившись в парке, Лора обернулась, окинула взглядом длинный фасад особняка с белыми зубчатыми стенами, его террасы, фонтаны и цветочные клумбы и подумала: «Слава Богу, все позади. Навряд ли я когда-нибудь еще раз увижу это место». Но она ошиблась в своем предположении. Каждое утро в любую погоду в течение почти 3 лет ей предстояло пересекать этот парк, проскальзывать через дребезжащие железные ворота и под высокими вязами, в которых шумели грачи, шагать к особняку. Первые несколько дней Лора боялась, что никогда не освоится с новыми обязанностями. Даже в этом маленьком сельском почтовом отделении использовали, как ей казалось, ошеломляющее количество самых разных бланков, которые мисс Лейн, любившая придавать своей работе таинственность, именовала по номерам, а не по названиям. Но после должной практики A/B35, K.21, X.Y.13 превратились в синий бланк сберегательного банка, почтовый ордер, бланк платежного поручения и так далее. И вскоре Лора обнаружила, что без малейшего колебания вытаскивает из нужной ячейки требуемый листок и относит его мисс Лейн, сидевшей за кухонным столом и подводившей балансы. А марки, однопенсовые и полупенсовые, уже знакомые ей по виду, в марочных листах по 5 или 10 штук, потные нервные руки частенько рвали, а более дорогие, для посылок и телеграмм, хранившиеся в книжечке с картонными страницами, надо было просто аккуратно отсоединить, начиная с левого нижнего угла. А кассовый ящик с 3 деревянными полукруглыми выемками для золотых, серебряных и медных монет, по меньшей мере наполовину заполненными, даже отделение для саверенов и полусаверенов. Как много должно быть в мире денег! Вечером, пересчитывая выручку и кладя ее в черную лаковую шкатулку, которую потом надо было для маскировки завернуть в старую шерстяную шаль, отнести наверх и поставить на верхнюю полку одежного шкафа мисс Лейн, Лора запускала пальцы в сверкающие золотые монеты. Порой в шкатулке появлялась банкнота, но казначейских билетов не было, потому что их не выпускали. В те дни было много золота, которое служило платежным средством. По стране текли обильные золотые потоки, но к потокам этим имели доступ только везунчики. Самым низкооплачиваемым работникам в субботу вечером выдавался всего один жалкий полусуверен. Люди, владевшие каким-либо ремеслом, могли рассчитывать на суверен и несколько серебряных монет. Поначалу, давая сдачу, Лора пугалась, сомневалась и несколько раз пересчитывала деньги, но хотя в школе ее совсем немного учили арифметики, считала она быстро, и эта часть работы вскоре перестала ее тревожить. К тому же ей доставляло удовольствие общаться с посетителями почты и нравилось, когда люди сами заговаривали с ней, особенно те, что победнее. Они рассказывали ей о своих делах и иногда спрашивали у нее совета. Более важные особы сперва в присутствии мисс Лейн не замечали девочку. А если почмейстерша отсутствовала, требовали вызвать ее. Но вскоре все привыкли к новому лицу, и однажды, когда Лора ушла в дом пить чай, один джентльмен-фермер из соседней деревни даже поинтересовался, куда делась та очаровательная юная особа, которая у вас тут была. Так на Лору была наложена печать признания. И, к счастью, это был единственный столь недвусмысленно выраженный комплимент. Дальнейшие расспросы подобного рода могли прийтись не по душе мисс Лейн. Она любила Лору и была рада обнаружить, что окружающие ею довольны, однако, естественно, ожидала, что первое место в глазах своих клиентов будет занимать она сама. Работа в небольших почтовых отделениях, вроде того, в котором трудилась Лора, начиналась тогда в 7 часов с доставкой утренней почты и заканчивалась вечером с закрытием конторы. Еженедельного неполного дня перед выходным не полагалось. И воскресенье тоже не было совершенно свободным, поскольку утром прибывала входящая почта, а вечером надо было подготавливать исходящую. «Рабский труд», как говорили Лоре, служащие крупных почтовых отделений, нанятые непосредственно государством и работавшие по 8 часов в день. И были бы правы, если бы тогда люди жили в нынешнем темпе. В ту пору жизнь была куда более неторопливой. Количество операций, совершавшихся в подобных сельских почтовых отделениях, было меньше, а их характер проще. Еще не существовало головоломных бланков с инструкциями по заполнению, раздававшимися посетителям. Не выплачивались государственные пособия, лишь ежеквартальные пенсии бывшим военным, которых в подобном месте было не больше 3-4. В течение дня бывали длительные спокойные промежутки, когда удавалось в относительной тишине поесть, либо можно было читать или вязать, а если служащих было двое, как в Кендлфорд-Грине, выдавалась возможность выходить на свежий воздух. А самое главное, здесь оставалось свободное время для общения с людьми. Вместо того, чтобы в последний момент толпой нестись на почту, деревенские жители после обеда, неспешно пройдясь по лужку, заглядывали на почту, чтобы отправить письма, оставались поболтать и частенько приносили Лоре яблоко, грушу или букет цветов из своего сада. В конторе всегда стоял по меньшей мере один кувшин со срезанными цветами. Розовыми мускусными розами, летом турецкой гвоздикой и полынью, осенью старомодными желто-рыжими девичьими хризантемами, в ту пору заполонявшими сельские сады. Со временем Лора свела с этими постоянными посетителями более близкое знакомство. Письмо или телеграмма, которые они получали или отправляли, способствовали откровенности, после чего к девушке нередко начинали относиться как к старому другу, и она могла осведомиться у клиента, оправилась ли после родов его дочь в Бирмингеме, пошли ли на лад дела у сына в Австралии, не донимает ли жену астма, удалось ли мужу занять место, на которое он претендовал. А те, в свою очередь, спрашивали Лору, как дела у ее родных, делали комплимент новому хлопчатобумажному платью, которое она надела, или интересовались, нравятся ли ей такие-то цветы, потому что у них в саду этих цветов полно, и они могут нарвать для нее букет. Утреннюю почту доставлял из главной конторы в 7 часов пеший почтальон, и первой обязанностью Лоры за день было вскрытие почтового мешка и сортировка его содержимого в одной из многочисленных надворных построек, которая в былые времена служила то ли прачечной, то ли пивоварней, то ли кладовой. Ныне это была маленькая, но удобная сортировочная контора с обновленными полом и потолком и расставленными кругом столами, хотя из-за отсутствия иных отопительных приборов, кроме керосинки, зимой там бывало холодно. Каждое утро почтальон, прибывший с почтой, оставался, чтобы отобрать те письма, которые разносил по деревням он сам. Две письмоноши, доставлявшие корреспонденцию в отдаленные дома и на фермы, также сортировали ее самостоятельно. Та, что постарше, миссис Габбинс, деревенская старуха, носила лиловый капор, фартук и шаль. Эта раздражительная корга, едва буркнув «доброе утро», редко произносила хоть слово, если только не назревал какой-нибудь местный скандал, и тогда она могла сделаться довольно многословной. Другой письмоноше было всего 30 с небольшим, и ее приятные манеры являли полную противоположность неприветливому обхождению миссис Габбинс. Звали эту женщину миссис Мэсси, и подробнее о ней будет рассказано ниже. Утренний почтальон Томас Браун, коренастый мужчина с седеющими волосами, насколько было известно, всегда вел тихое, респектабельное существование. До определенного времени он проявлял большой интерес к местным делам и обладал таким здравомыслием, что иногда его просили рассудить какой-нибудь спор. Браун не пил, не курил, и единственным общепризнанным его пороком была привычка ворчать, особенно по поводу погоды, который, по его убеждению, заправлял некто, испытывающий особую неприязнь к почтальонам. Однако незадолго до того, как с ним познакомилась Лора, Браун побывал на собрании ревайвелистов в часовне и обратился в их веру. Так что люди, раньше караулившие его во время обхода, чтобы посоветоваться о своих мирских делах, сколько, например, можно спросить с хозяина гончих за тех трех куриц, которых утащил ночью старый Фокс, или за капустное поле, потоптанное охотниками, теперь почти бежали, завидев его приближение, чтобы он не задавал им неуместных вопросов об их душах. «Что с вашей душой?» — бесцеремонно спрашивал Браун любого случайно встреченного знакомого или осведомлялся напрямик. «Вы уже нашли спасение?» На подобный вопрос любой человек мог лишь промямлить что-нибудь с глупым видом. Любой, кроме мисс Лейн, которая на заданный серьезным тоном неожиданный вопрос «Мисс Лейн, вы христианка?» высокомерно ответила. «По-моему, вас совершенно не касается, христианка я или нет. Но если вам так хочется это знать, я христианка в том смысле, что живу в христианской стране и стараюсь строить свою жизнь в соответствии с христианским учением. Истолкование догм я оставлю тем, кто лучше в этом подкован, и вам советую тоже». Последние слова представляли собой тонкий выпад, потому что Браун недавно стал местным проповедником, но еще не освоился в этой роли, посему он лишь покачал седой головой и печально проговорил. «Ах, вижу, вы еще не обрели Христа». Лора обрадовалась, когда узнала, что его жена тоже обратилась в ревайвилизм, ибо за пределами своего дома почтальон почти не встречал сочувствия. Его точка зрения была девочке вполне понятна. Браун, как ему казалось, нашел бесценное сокровище, которым могло бы обладать все человечество, если бы захотело, и мечтал поделиться им с другими. Жаль только, что сам старик являлся слишком неудачной рекламой того духовного перерождения, которого он желал и для всех остальных. Выражение его лица и голос, когда он рассуждал о божественной любви, не просветлялись и не смягчались. И хотя ныне Браун провозглашал себя главнейшим из грешников, его жизнь внешне всегда была настолько образцовой, что в ней не произошло никаких внезапных перемен, которые могли бы проиллюстрировать и подкрепить его новую веру. Мало того, он остался таким же ворчуном и придирой. Но, во всяком случае, у него хватило мужества поступить в соответствии со своими убеждениями. Лора обнаружила это, когда один из высокопоставленных чиновников посетил почтовую контору с инспекцией. Официально он считался очень важным человеком и прибыл в станционном фургоне, одетый в цилиндр и безукоризненную визитку. Проинспектировав контору и высказав несколько критических замечаний, не слишком суровых, ибо дело действительно было поставлено весьма хорошо, а приятное чаепитие после осмотра сгладило все шероховатости, прежде чем они успели возникнуть, чиновник объявил, что ему необходимо увидеть почтальона Брауна и переговорить с ним насчет выемки писем из ящиков. Лора, тихонько разбиравшая вечернюю почту, не могла удержаться, чтобы не прислушаться к их беседе. «Я слыхал», — начал инспектор пронзительно визгливым школярским тоном, «у вас имеются возражения против этой новой выемки по воскресеньям». Почтальон сдержанно, но не испуганно. «Да, сэр, имеются». «Инспектор, на каком основании, могу я спросить? Ваши коллеги дали свое согласие. К тому же за нее полагается надбавка. Ваше дело, любезный, выполнять обязанности, возложенные на вас департаментом, и я советую вам для вашего же блага немедленно отозвать свое возражение». Почтальон твердо. «Не могу, сэр». «Инспектор». «Но почему, любезный, почему? Что вы обычно делаете воскресными вечерами? Нашли подработку? Ведь если это так, то предупреждаю вас, что работа по совместительству противоречит правилам». Почтальон мужественный с чувством. «Моя работа в воскресный вечер, сэр, состоит в том, чтобы поклоняться моему Создателю, который сам установил закон «Помни день субботний», чтобы светить его, и я не могу пойти против него, сэр». К тому времени Браун уже трепетал. Он понимал, что его место и пенсия, которую он уже почти выслужил, висят на волоске. Старик вытащил большой носовой платок, красный в белый горошек, и вытер лоб. И все же в нем ощущалось некое достоинство, далекое от его обычного поведения. Чиновник же предстал в не столь выгодном свете. Его непринужденные светские повелительные манеры как ветром сдуло, и в его словах засквозило гадкое ехидство. «Полагаю, это почитание отнимает у вас много сил. Лучше занимайтесь-ка той работой, которая обеспечивает вам хлеб с маслом. Сейчас можете идти. Я сообщу ваше мнение кому следует, а о дальнейшем вас известят позднее». После того, как Браун вышел, скромно проговорив «Всего хорошего, сэр». Чиновник, обращаясь к Лоре, заметил. «Вот вздорный старик. Знаю я таких, как он. От них одни неприятности. Но он поймет, что ему со своим воскресным псалмопением придется подстраиваться под работу». Однако выяснилось, что мистер Кокрен, несмотря на свое высокое положение, отнюдь не всемогущ. Наверху к почитанию субботнего дня отнеслись гораздо благожелательнее, возможно, за старика заступился старший почмейстер, который и сам не чурался псалмопения, поскольку спустя несколько недель Браун был освобожден от воскресной работы. Другие почтальоны с удовольствием производили выемку за него, поскольку это давало им небольшую прибавку к жалованию, а он продолжал увеличивать и без того огромное количество еженедельно проходимых им миль, кочуя со своими проповедями по маленьким сельским часовням. Дважды в год из Кэндлфорда для проверки отчетности приезжал старший почмейстер и производил генеральную инспекцию. Официально этим визитам полагалось быть неожиданными, чтобы иметь возможность выявить нехватку наличных или пренебрежение служебными обязанностями, но мистер Раштон и мисс Лейн были в таких отношениях, что утром в день намечавшегося визита старший почмейстер сам подходил к телеграфному аппарату и собственноручно передавал сигнал Лоре. «Пожалуйста, передайте мисс Лейн, что сегодня днем я посещу ее с неожиданным визитом». Это избавляло от неприятностей всех. К тому часу, когда запряженная пони коляска мистера Раштона подъезжала к дверям почты, на кухонном столе уже были разложены бухгалтерские книги, марочные листы, почтовые ордера, лицензии и тому подобное, а также аккуратные столбики монет. Таким образом, служебные дела не занимали много времени, и по их окончании следовала светская часть мероприятия. В дни визитов мистера Раштона чай накрывали на круглом столе в гостиной. Мисс Лейн в парадном шелковом платье с длинной золотой цепочкой, дважды обернутой вокруг шеи и заткнутой за пояс, разливала чай из лучшего серебряного чайника. Мистер Раштон сполна воздавал должное деревенскому угощению. Однажды на столе появилась холодная утка, а Лора металась между гостиной и конторой. Однажды ей впервые доверили перед завариванием подогреть чайник и насыпать в него чай из чайницы. Но про чай она забыла, и когда хозяйка дома и гость, непонимающие, уставились на прозрачную струю, хлынувшую из носика, от ужаса чуть не лишилась чувств. После чаепития полагалось проинспектировать сад, цыплят и свиней, а запряженную пони-коляску загрузить дарами земли, в числе которых был и огромный букет цветов для миссис Раштон. То был старомодный способ ведения дел, а мистер Раштон был старомодным почмейстером. Этот опрятный маленький человечек средних лет с весьма педантичной речью и манерами, по мнению многих, обладал преувеличенным чувством собственной значимости. С теми из своих подчиненных, кто трудился исправно, мистер Раштон был любезен, хотя не без покровительственности. Зато нерадивым и безответственным работникам спуску не давал. Он пребывал в уверенности, что те, кто работает под его началом, обожают его. «Команда моего маленького корабля», — говаривал старший почмейстер про своих подчиненных, — «команда моего маленького корабля знает, кто тут капитан». Увы, но приходится констатировать, что между собой команда называла своего капитана «Святоший Джо». Причина заключалась в том, что в частной жизни мистер Раштон являлся столпом методистской общины в Кэндлфорде, заведующим воскресной школой время от времени, проповедником и радушным хозяином для приезжих священников, словом, на местном уровне влиятельным человеком в своей церкви. Чем, возможно, объяснялась и его манера одеваться. В своих черных или темно-серых костюмах и круглой черной фетровой шляпе разъезжавший по улицам на толстом сером пони, мистер Раштон, сам вполне мог сойти за методистского пастора или даже священника официальной церкви. На свое жалование, составлявшее не более 250 фунтов в год, в те благодатные дни старший почмейстер мог держать собственный выезд с пони, горничную для жены, угощать друзей и давать образование детям. Кендлфордским гражданам мистер Раштон нравился, но жильцы больших загородных домов его не привечали. Они считали старшего почмейстера чересчур дотошным приверженцем официальных правил. Один из помещиков называл его «этот маленький чинуша». Ходила история о баронете, любителе лисьей охоты, который прервал беседу в кабинете с табличкой «почмейстер», швырнув в голову чиновнику глиняную бутылку с чернилами. К счастью, цели она не достигла, но кое-кто из клерков помоложе еще долго с гордостью демонстрировал выцветшие брызги на обоях. На раннем этапе знакомства с Лорой мистер Раштон обещал взять ее стажеркой в свою контору, как только откроется вакансия. Но вакансия так и не открылась. Под началом старшего почмейстера работали всего две женщины, обе дочери пастора, его друга, которые жили в его семье. Это были тихие, благовоспитанные, приятные молодые леди лет 30 с небольшим, принадлежавшие к тому типу, который тогда преобладал среди сотрудниц почты. В начале столетия появились юные особы с искусственным жемчугом и дурными манерами, которые исчезли перед прошлой войной. В Лоре на времена служба на почте была по большей части уделом дочерей священников и учителей. Популярности она не обрела. В больших почтовых конторах стажеру платили весьма низкое жалование, которого совершенно не хватало на самостоятельную жизнь вдали от дома. А в маленьких отделениях, где стажеры жили на полном пансионе, за обучение взимали плату. Лора, можно сказать, проникла на почту через черный ход, и впоследствии ей иногда напоминали об этом. «Почему это я должна тебя учить? Мои родители платили за то, чтобы меня учили?» Подобные настроения были не чужды данному учреждению. Некоторое время Лора уповала на то, что одна из мисс Рэпли выйдет замуж, но ни та, ни другая не выказали ни малейшего желания услужить ей подобным образом, так что постепенно ее надежды на вакантное место в Кендлфорде угасли. И ничего подходящего ей больше не предлагали. Успеха Лора не добилась. На протяжении всей своей недолгой служебной карьеры она оставалась в должности помощницы. Однако получала за это и некоторое возмещение, которое, быть может, устроило бы не каждого, но ей пришлось по душе. Телеграфный аппарат был установлен в гостиной, где на фоне старинной розового и красного дерева мебели его белые циферблаты и латунная отделка, придававшие ему сходство с научным прибором, выглядели поразительно современно. Это был так называемый алфавитный указательный прибор, давно уже вытесненный телефоном даже в самых маленьких отделениях. Но в свое время он послужил на славу, был прост в освоении и надежен в работе. Более крупные оживленные почтовые конторы были оборудованы клопферами и однострелочными телеграфами, использовавшими азбуку Морзе и преобразовывавшими ее сигналы в звуковые. В алфавитном телеграфе использовались буквы. С помощью рукоятки, похожей на ручку кофейной мельницы, стрелка перемещалась по циферблату, на котором по часовой стрелке был напечатан алфавит, а на другом конце буквы считывали со второго циферблата поменьше. Вокруг большого циферблата располагались латунные кругляши или клавиши, по одному на каждую букву, и телеграфист, одной рукой вертя рукоятку, пальцами другой нажимал на клавиши, таким образом составляя из букв слова. Маленький циферблат на верхней крышке, так называемый приемник, фиксировал входящее сообщение. течение нескольких дней Лора, положив перед собой раскрытую книгу, по которой она составляла слова, практиковалась в наборе сообщений. Круг за кругом вращала ручку, одну за другой нажимала клавиши, сначала медленно, рывками, потом все плавнее и быстрее. Иногда звенел звонок, прикрепленный к прибору, и приходила настоящая телеграмма, которую принимала мисс Лейн, в то время как Лора напряженно следила за стрелкой на маленьком верхнем циферблате. Стрелка вращалась с бешеной скоростью, и девочка опасалась, что глаза никогда не будут за ней поспевать, но постепенно научилась подмечать краткие остановки на буквах и примерно через неделю уже умела управляться с этим нехитрым устройством. Одна из главных трудностей мисс Лейн заключалась в быстрой доставке телеграмм. Обычно эта задача возлагалась на девушку по имени Мини, жившую в одном из близлежащих коттеджей, если та оказывалась дома. Но, хотя в среднем за день в Кендлфорд-Грине принимали всего около дюжины телеграмм, они поступали скопом по несколько штук, и зачастую едва Мини отдалялась за пределы слышимости оклика, как приходило очередное сообщение. И тогда начиналась беготня в поисках другого посыльного, или же на помощь призывали Зила, либо один из кузнечных подмастерьев. Готовности ни один из них не выказывал, к тому же нередко без них было трудно обойтись в кузнице, но на почте существовало строгое правило — ни одна телеграмма не должна задерживаться. Было и еще одно досадное обстоятельство, связанное с доставкой телеграмм. Даже когда два сообщения поступали одно за другим, они, как назло, были адресованы людям, жившим в противоположных направлениях. Многие на фермы или в загородные дома в двух и даже трех милях от почты, так что Мини за день проходила по округе по многу миль. Можно было бы сказать, что Мини плелась нога за ногу, поскольку походка у нее с виду была медленная, вялая. Однако впечатление это оказывалось обманчивым, поскольку она ухитрялась преодолевать большие расстояния и обычно возвращалась вовремя. Это была хорошенькая 15-летняя деревенская девица с кукольным личиком и огромными, довольно бессмысленными голубыми глазами, большая щеголиха и модница. Как правило, она появлялась на почте в очень опрятном, хотя иногда и поношенном ситцевом платье и украшенной цветами шляпке. Однажды, очень знойным днем очень жаркого лета, мисс Лейн извлекла из своих запасов старинный белый шелковый зонтик с кремовой кружевной оборкой и презентовала его Мини. И когда та, подняв над головой зонтик, отправилась доставлять телеграмму, на лице ее было выражение, которого Лора никогда не забудет — выражение наивысшего блаженства. Гостиная мисс Лейн соединялась дверью с той частью конторы, которая предназначалась для посетителей. И порой случалось, что, вернувшись от телеграфного аппарата, Лора обнаруживала, что не имеет возможности снова попасть за стойку, поскольку мисс Лейн ведет приватный и явно конфиденциальный разговор с клиентом. Тогда она тихонько прикрывала дверь и направлялась прямиком к книжному шкафу. Некоторые из имевшихся в доме изданий, такие как «Кулинария и ведение домашнего хозяйства», «Справочник кузнеца» и «Словарь доктора Джонсона», хранились в одном из кухонных подоконных сидений. Но все лучшие книги стояли на полках за стеклянными дверцами над бюро в гостиной. Когда Лора одалживала один из томиков, первым делом она была обязана обернуть его в коричневую бумагу, поскольку мисс Лейн весьма бережно относилась к своим книгам, большинство из которых принадлежали еще ее отцу. Подборка изданий была необычна для гостиной ремесленника той эпохи. Но отец Доркас и сам был необычным человеком, любил поэзию, особенно Шекспира, изучал историю и астрономию. Там были и произведения Уильяма Шекспира в двух больших плоских томах, и история Англии Юма, не меньше дюжины маленьких толстых томиков, и поэтические произведения Вальтера Скотта, и несколько романов уэверлийского цикла, стихи Каупера, Кэмпбелла и Грея, времена года Джеймса Томпсона и многие им подобные книги. Лоре позволено было брать любые из них за единственным исключением – байроновский «Дон Жуан». Ужасная книга, как объяснили девочки, и совершенно неподходящая для чтения. «Не знаю, почему я давным-давно его не уничтожила», — сказала мисс Лейн. «В следующий раз, когда в саду разведут костер, надо так и сделать». Лора понимала, что ей должно быть стыдно, и действительно стыдилась, когда при всяком удобном случае, устроившись перед книжным шкафом, то и дело виновато поглядывая на дверь, она широко распахнутыми глазами поглощала очередные полпесни «Дон Жуана». Однажды вечером девочка сунула книгу в карман и взяла ее с собой в постель, так что мисс Лэн чуть не застигла свою помощницу на месте преступления, внезапно войдя в ее комнату, чтобы дать какие-то указания относительно утренней почты. Лору спасло то, что она успела сунуть книгу под одеяло, но из-за острого края переплета, впившегося ей в бок, едва могла говорить, и мисс Лэн с подозрением оглянулась на нее. «Больше в постели не читай», — велела она. «Не стоит портить себе глаза, к тому же я не желаю заживо сгореть во сне». И Лора тихим, послушным тоном ответила. «Да, мисс Лэн». Однако читать продолжала. И ничего не могла с собой поделать. Какой увлекательной оказалась эта книга. Девочка чувствовала, что просто обязана узнать, что будет дальше, а голубые небеса и моря этих чужих краев, прибрежные пещеры и золотые пески, остроумие автора, точность его языка и богатство рифм пленили ее. Некоторые похождения героя шокировали, но чаще приводили ее в восторг. Лора многое постигла, читая «Дон Жуана». Проглотив этот запретный плод, она обратилась к Шекспиру. Мисс Лэйн говорила, что Шекспир — величайший поэт из всех, когда-либо живших на свете, и клялась, что когда у нее будет время, перечитает все его пьесы. Но так и не сделала этого. Некогда Доркас прочла их все, вероятно, в угоду отцу, и до сих пор помнила сюжеты и несколько стихотворных строк. Иногда, когда начальница пребывала в хорошем настроении, Лора начинала: «Отец мой, здравствуй!» А та отвечала: «Будь благословен, чей ласковый привет так рано слышу!» И продолжала за монаха, а Лора — за Ромео. Но гораздо чаще в свободные от работы часы мисс Лэйн углублялась в происхождение видов или одну из книг по психологии, приобретенных ею на распродаже мебели у какого-то доктора. Она была любительницей подобных книг и передовит «Таймс». Однако благодаря своему отцу понимала любовь Лоры к совсем иного рода литературе. Когда девочка прочла большую часть книг с полок в гостиной, мисс Лэйн предложила ей, раз уж она так любит читать, записаться в библиотеку Кэндлфордского механического училища. Лора вняла совету и целый год смеялась и плакала над страницами книг Чарльза Диккенса, прочитала те романы уэверлийского цикла, которые ей прежде не попадались, и познакомилась со многими другими авторами, дотоле ей неизвестными. Барчестерские башни и гордость и предубеждение привили ей вкус к творчеству Энтони Троллопа и Джейн Остин, и это стало ценным приобретением на всю жизнь. Ночной сторож училища днем выполнял обязанности библиотекаря. Это был одноногий коллега по фамилии Хасси, по части манер и профессиональных качеств, не имевший ничего общего с современными библиотекарями. Казалось, он затаил лютую злобу на слишком часто являвшихся абонентов. «Не пора ли уже выбрать?» — ворчал он на читателя, задержавшегося у полок. «Берите первую подвернувшуюся. В ней будет не больше лжи, чем в других». Если же предостережение не действовало, Хасси брал метлу и начинал мести ею по ногам посетителя, не щадя ни пальцев, ни пяток. Лора иногда задавалась вопросом, не было ли в его роду какой-нибудь Мегеры, которой он обязан своей фамилией. Зато в библиотеке не было недостатка в книгах. После отъезда из родного дома Лора уже никогда его не испытывала. Современные писатели, утверждающие, будто в ту эпоху бедняки были обделены книгами, должно быть, имеют в виду книги как собственность. Ведь книги, которые можно взять на время, были вполне доступны.